Оуви Воробышек. Вот это встряска! Всего хватило с лихвой. Как только не заорал, когда увидел на себе чертового паука, не знаю. Кажется, сердце остановилось от взгляда домашнего питомца. Ну и очкастик, с ней не соскучишься. Мелкая любительница провокаций, террариумов и огромных пауков. И белых бикини, да. Я не шутил, когда говорил, что бессонные ночи мне обеспечены. Но мне все нравится. Нравится эта ни на кого не похожая девчонка с линией гордых скул и упрямым ртом. Ум в глазах в сочетании с просыпающейся сексуальностью определенно мой коктейль. Хоть бы удержаться и не разбудить все это в ней раньше времени. Но удержаться сложно, когда понимаешь кожей, она сама хочет и отзывается. Увидеть ее без одежды в закрытой комнате было неожиданным подарком, и я его оценил. Длинные ножки и аккуратная попа вызвали жар в паху, и если бы не сестра... Спасибо ляльке, остудила пыл. Я жду ее на улице и встречаю с улыбкой моего горячего ботаника, вдруг зардевшуюся при взгляде на меня. Катя Уфимцева — вкусный орешек, и я еще раз напоминаю себе, что надо бы держать свои загребущие руки подальше. А вот ее руки, нежные ладони с тонкими пальцами, встречаю на себе с радостью. Мне это просто нравится, без всяких мыслей. Я спортбайк, и она — крепко прижавшаяся к моей спине Умка. Так вот, значит, как оно — чувствовать свою девчонку. Мы пролетаем город, Новотрипольское шоссе, и едем знакомой дорогой в Черехино, загородный элитный район частных коттеджей. Проезжаем центральную улицу с дорогими особняками и машинами, дома заканчиваются, и впереди раскидывается зеленый парк загородного поместья Романа Градова, негласного хозяина города, огражденный высоким кованым забором и ельником. Подъезжаем к главным воротам, возле которых нас встречает охрана. Очкастик напрягается. Сильно. Мы уже остановились, но девчонка не отпускает меня, продолжая крепко держать под грудью. «Ты правильно думаешь, Катя, что это неспроста. Здесь живет большой босс, страшный мужик. Во всяком случае, я могу так судить, зная, как его все уважают и боятся». «Как думаешь, если я предложу ему тебя украсть и сделать на тебе состояние, он согласится? Ты же у нас будущий светоч науки, а в этом месте так легко замести следы». Вокруг нас тихо, ни души. Охрана, завидев меня, уже распахнула ворота. Я сегодня прошел проверку ревностью и Семеном и не могу удержаться от ответной провокации. Но напугать Умку не удается». Она обнимает меня за шею и говорит вполне спокойно, со знакомой рассудительной ноткой в голосе. «Идея неплохая, звездочет, но ты заведомо прокололся на звонке моему отцу. Он знает, где я и с кем. И если я ему сегодня еще 3 раза не перезвоню, он не на шутку рассердится и оторвет за меня уши не только тебе, но и твоему страшному большому боссу. Будет босс еще страшнее без ушей-то. Вань!» спрашивает очкастик. «А что мы тут делаем?» На этот раз решаю ответить честно. Приехали взять вещи, необходимые для ночевки в лесу. Палатку, спальники, еду, ну и тачку. Не переживай, своей у меня нет, зато есть права. Здесь живет моя семья, Катя, мама. «Она здесь работает?» Удивляется Умка. «Так далеко от города?» «Да». Поместье Градова впечатляет размахом. Такого точно в журналах не увидишь. По крайней мере, пресса о подобных имениях предпочитает молчать. Ну, не совсем. Она у нас здесь жена хозяина. На этот раз Умка изумляется. Ничего себе! То есть ты хочешь сказать, что вот это все дом твоего? Отчим и очкастик! Сообщаю я ориентира. Он нормальный мужик на самом деле, и мы с ним ладим. Просто я не люблю распространяться о нашем родстве. Не хочу, чтобы люди видели не меня, а фамилию Градов. Ладно, поехали. Я завожу мотор, с ревом стартую с места и проезжаю мимо охраны. Мчусь на мотоцикле по главной аллее к дому, трехэтажному особняку в колониальном стиле с белыми высокими колоннами и портиком с массивным фронтоном. Территория поместья огромная. Здесь разместился парк, пруд, большой гараж и даже собственная конюшня с поддоком. Летний фонтан. Мне здесь нравится. Когда-то этот дом произвел на нас с братом неизгладимое впечатление. Ну еще бы. После крошечной хрущевки-трешки в маленьком городке провинциальным мальчишкам он показался сущим раем. Но Илья прав. У меня должна быть своя жизнь, хозяином которой буду я сам, иначе все это однажды может сломать мне хребет так же легко, как сломало Яшке. Яшке. Речь идет о Якове Градове, персонаже романа «Гордая птичка-воробышек». «Сейчас его здесь нет. Мы не виделись больше 3 лет, но это его выбор. Выбор старшего сына Биг Босса жить в каком-то захолустье, и мы с семьей его уважаем. Я останавливаю свой спортбайк возле широченного, выступающего полукругом крыльца, беру очкастика за руку и веду по мраморным ступеням в дом». Провожу мимо дворецкого, который читает на стуле какой-то журнал, но, завидев меня, успевает распахнуть двери. «Иван? Здравствуй. Какой ты шустрый. Давно не виделись. На самом деле он куда шустрее, что с его зарплатой вполне оправдано. Почти 2 недели. Приветствую мужчину рукопожатием. Добрый вечер, Кирилл. В доме что, гости? Догадываюсь». Дворецкий не всегда у дверей, по дому всегда хватает дел. Но в ближайшее время особых семейных торжеств не предвидится, а значит, у отчима, скорее всего, деловые переговоры с партнерами. «Да», — отвечает мужчина. Он кивает вглубь дома и важно замечает, вскинув густые брови. «Как всегда, важная встреча». «Ясно. Идем, Катя». Мы минуем с очкастиком холл, проходим галерею с картинами и входим в центральную часть дома. Здесь находится главное украшение особняка, гордость Градова и вершина мысли архитектора. Круглый 2-уровневый зал с красными колоннами и китайской росписью на стенах и потолке, выполненной в стиле старых восточных гравюр и украшенной позолотой. С центра высокого круглого свода, расписанного под рассветное небо, спускается хрустальная люстра, огромная, многоярусная, сверкающая, как ниспадающий водопад. У девчонки путаются ноги, и она открывает рот. «О боже, какая красота! Вань!» Не замечая того, теснее прижимается ко мне, вскинув голову. «Неужели это все хрусталь?» «Не сомневайся, Катя, он самый!» Я приостанавливаюсь, давая Умке хорошенько осмотреться вокруг. Я еще не приводил в этот дом ни одну девчонку, и для меня это тоже впервые. Чувствовать ответственность и радость от ее близости и присутствия в доме, в котором живет моя мать, а значит и часть меня. Я обнимаю очкастика, а она щебечет дальше. «Вань, я думала, что наше 7-е небо — самое красивое здание. Но этот дом — просто сказка, да здесь же потеряться можно!» «А вот это запросто! Здесь еще помимо 2 верхних этажей есть цокольный этаж и 2 крыла!» «Сообщаю не без гордости. Так что держи меня за руку. Говорят, в особняке Биг Босса даже привидения водятся». «И почему я не удивлена?» «Наверное, потому что я всегда говорю только правду». Умка улыбается, но вдруг виновато отворачивается, словно я ее чем-то смутил. Ничего не говорит, но продолжает идти рядом, рассматривая любопытным взглядом красоту вокруг. «Катя, все хорошо?» «Беспокоюсь я». «Да, Ваня, все хорошо». Пожимает она мою руку. «А куда мы идем?» «Экскурсию по поместью я обещаю провести для тебя в другой раз. Поверь, здесь есть на что посмотреть. А сегодня у нас с тобой на повестке вечера лес и шумная компания студентов, поэтому мы идем сейчас в мою комнату. И если ты меня очень попросишь, обещаю лично развлечь тебя стриптизом». «Чем?» Изумляется очкастик, да так, что ей приходится поправить очки. «Да ладно, Кать, всего лишь переодеться». Я наклоняюсь и целую ее в щеку, нежную и горячую. «Я не стеснительный, привыкай. Ну, хочешь, обойдемся без музыки?» Шепчу на ухо. «Но советую хорошенько подумать. Двигаться я умею и еще как. Тебе понравится». «Черт!» Опять прозвучало двусмысленно, и очкастик качает головой, закрыв глаза. Она улыбается, и мне это нравится. Нравится, что она принимает меня таким, каков я есть. Да, я неисправим. И докапываться до сути — пустая трата сил. Меня заводят эти игры с ней, и я вряд ли от них откажусь, потому что чувствую, она откликается. Мы в задней части дома, не такой официальной и пафосной. К черту телефоны! Я прожил здесь 5 лет. Здесь живет мужчина, который любит мою мать и доказал, что это не пустые слова. Я соскучился. Я пришел не один, и я громко окликаю. «Мам, ты где?» Секунда. Другая полной тишины. И дом наполняется звуками. Оживает детским визгом и топотом ног. Это только с виду дом грозен и молчалив, а на самом деле тут вовсю кипит жизнь. «Ой, кто это? Какие хорошенькие!» — восклицает Умка, когда видит двух белокурых и кудрявых малышей, которые вовсю прыть несутся нам навстречу. Ко мне навстречу. Подбежав, запрыгивают на руки, обхватывая ручонками за шею, и я с удовольствием их ловлю. «Ванька! Ванька! Донг, смотри, Ванька плесол! Ванька!» Машка — моя любимица, и я целую ее первой. Младший сын Люка, Матвей, еще совсем маленький и неуклюжий, но уже отличает меня от брата-близнеца, и я щекочу ему живот, слыша, как он хохочет, повторяя мое имя. «Ванька! Ванька!» Это чистая детская радость, не может не вызвать улыбку, и Умка умиляется. «Какие симпатичные мальчики! Похожи на маленьких купидончиков! Вань, это ведь Женины дети, да?» Она догадалась, но только отчасти. «Женьки и Ильи! Обожаю своих племянников! Только вот это у нас девочка, игриво тискаю Машку!» Просто она у нас вся в папу, растет сорванцом и категорически не хочет носить платья. Зато характер огонь, даже босса строит. «Фу, не люблю платья!» Тут же кривит ротик малышка. «Мне нравится кимоно, как у папы, и тёлный пояс. Хочу длаться и победить всех мальчишек!» И почему я не удивлен, зная, как Илья балует свою старшенькую тренировками? «Машка, ты уже большая, пора рычать, а ты все лыкаешь». «Конечно, победишь. Вон ты у нас какая красавица. Как посмотришь, так и победишь. А где бабушка?» «Они там с дедой Ломой вопросы важные лицают», — показывает малышка рукой за спину. «А мы с няней и Донком иглаем на кухне. Он там готовит всем такое». «Какое?» У Машки от восторга округляются глаза, и я понимаю, что сегодня всех гостей дома ждет вкусный ужин. «Вот такое! Большое! Только я название забыла. А это кто?» Малышка косится на очкастика светло-карими цепкими глазками, и я отвечаю: «А это Катя». Девочка вдруг хохочет, заставляя и братика рассмеяться. «Она на маму похожа, у нее тоже очки. Ты что?» — спрашивает у Умки. «Тоже четырехглазик?» «Я? Еще какой?» Очкастик кивает, не растерявшись, раздувает щеки и смешно моргает ресницами за стеклами очков, веселя малышню. В широком коридоре появляется немолодая женщина, няня детей, и я снимаю их с рук. «Ну все, бегите к Донгу, купидончики, и к няне!» — говорю. «А мы с Катей найдем бабушку». Мама с Биг Боссом и гостями расположились в голубой гостиной. Судя по выбору места для обеда, встреча носит характер полуофициальный, скорее ужин в кругу старых партнеров и знакомых. Зная, что не задержусь в доме надолго, я решаю заглянуть к родителям и поздороваться. «Всем добрый вечер!» «Мам, Роман Сергеевич, мы ненадолго, так что я поздороваться. У меня все хорошо. Это Катя, моя девушка». Представляю очкастика, обнимая девчонку за худенькие плечи. «Мы заехали за вещами и сейчас отчалим. Рад был вас видеть». «Ну ладно, не будем мешать. Пойдем, Кать». Смотрю на Умку и вдруг вижу, как ее лицо удивленно вытягивается. «Мама? Папа?» Растерянно выдыхает она, глядя на гостей за столом Градова. «А вы что, тоже здесь?» «Здрасте, Роман Сергеевич», —